Мы прошли мраморную дорожку, пересекающую сад, по обеим сторонам которой стояли мраморные статуи, большую частью богов и богинь. Лагиды не стыдились украшать ими свои дворцы. Наконец дошли до чудного портика, украшенного колоннами в греческом стиле, где нас встретила стража, сейчас же пропустившая Хермиону. Пройдя портик, мы достигли мраморного вестибюля, где тихо журчал фонтан, и через низенькую дверь вошли в другую, удивительно красивую комнату, называемую алебастровым залом. Ее потолок поддерживали легкие колонны из черного мрамора. Стены были выложены алебастром с вырезанными на нем сценами греческих легенд. Пол был из богатой цветной мозаики с рисунками, изображавшими историю страсти и психеи греческому богу любви. Всюду стояли кресла из слоновой кости с золотом. Хермиона приказала рабу остаться у дверей комнаты, и мы пошли далее одни. Комната была пуста, только два евнуха с обнаженными мечами стояли перед занавесью в дальнем конце. «Мне очень досадно, господин мой», — сказала Хермиона очень тихо и быстро, — «что ты натолкнулся на такие неприятности у ворот». Но это была вторая смена стражи, а я отдала приказание начальнику, который должен был сменить ее. Эти римские солдаты так наглы. Они притворяются верными слугами, но отлично знают, что Египет в их руках. Но это к лучшему. Солдаты очень суеверны и будут бояться тебя. Подожди немного. Я пойду в комнату Клеопатры, где она спит. Я только что пела ей, когда она засыпала. Как только она проснется, я позову тебя. Ведь она ждет тебя. И Хермиона скользнула в дверь. Скоро она вернулась и сказала мне, «Хочешь ли ты видеть прекраснейшую в мире женщину спящей? Следуй за мной. Не бойся. Когда она проснется, то засмеется. Она приказала мне доставить тебя немедленно, будет ли она спать или нет. Вот ее значок». Мы прошли прекрасную комнату, пока евнухи с мечами не загородили мне дорогу. Хермиона нахмурилась и, взяв с груди кольцо, показала его евнухам. Внимательно осмотрев кольцо, те склонились, опустив мечи, и мы, подняв тяжелый занавес, вышитый золотом, вошли в спальню Клеопатры. Комната была так роскошна, что превосходило всякое воображение. Цветной мрамор, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы. Словом, здесь было все, что может доставить роскошь, что могло удовлетворить самый избалованный вкус. Картины были так хороши и правдивы, что обманули бы птиц, готовых клевать нарисованные плоды. Женская прелесть была увековечена здесь, в дивных статуях. Здесь были тончайшие шелковые занавески, затканные золотом, ложи и ковры, каких я не видел никогда в жизни. Воздух был напоен ароматами, и через открытое окно доносился рокот моря. В конце комнаты на ложе из серебристого шелка, едва прикрытые тончайшим газом, спала Клеопатра. Она лежала спокойно. Прекраснейшая из женщин, которую когда-либо видел глаз мужчины. Прелестнее мечты и грезы. Волны черных волос рассыпались вокруг нее. Одна белая, нежно округленная рука была закинута за голову, другая свесилась до полу. Ее пышные губы сложились в улыбку, показывая линию белых, как слоновая кость зубов. Тело, одетое в платье из тончайшего шелка, было опоясано драгоценным поясом. Белая кожа просвечивала сквозь шелк. Я стоял совершенно пораженный этой дивной красотой, хотя мысли мои были направлены в другую сторону. Я совсем потерялся на минуту и глубоко опечалился, что должен убить такое чудное создание. Повернув голову, я увидел Хермиону, которая наблюдала за мной своими зоркими глазами, как будто хотела прочесть в моем сердце. И, вероятно, мои мысли были написаны на моем лице, так как она прошептала мне на ухо: «Тебе жаль ее, не правда ли, Гармахис? Ты мужчина. Мне кажется, тебе понадобится много душевной силы, чтобы решиться на убийство». Я нахмурился, но прежде чем успел ответить ей, она слегка тронула меня за руку, указывая на царицу. С Клеопатрой произошла перемена. Ее руки были сжаты. На лице ее, розовом от сна, было выражение страха. Ее дыхание участилось, она подняла вверх руки, словно отражая удар, потом с тихим стоном села на ложе и открыла свои большие глаза. Они были темны, как ночь. Но когда свет закрался в них, стали синими и глубокими, как небо перед закатом солнца. «Цезарион!» — произнесла она. «Где мой сын Цезарион? Разве это был сон? Я видела Юлия. Юлий Цезарь, который умер. Он пришел ко мне с лицом, закрытым окровавленной тогой, и, схватив мое дитя, унес его с собой. Мне снилось, что я умираю в крови, в агонии, и кто-то, кого я не могла увидеть, насмехался надо мной. А кто этот человек? Успокойся, госпожа, успокойся, — сказала Хермиона. Это маг Гармахис, которого ты велела призвать. А маг Гармахис, победивший Ладиатора, я припоминаю теперь. Добро пожаловать. Скажи мне, господин маг, может ли твоя магия объяснить мне этот сон? Какая странная вещь. Сон, окутывающий ум покровом мрака и подчиняющий его себе. Откуда эти образы страха, восстающие на горизонте души, подобно месяцу на полуденном небе? Кто дал им власть вызывать воспоминания, смешивать настоящее с прошедшим? Разве это вестники грядущего? Сам Цезарь, говорю тебе, стоял передо мной и бормотал мне сквозь свое окровавленное платье какие-то предостережения, которые ускользнули из моей памяти. Расскажи мне это, ты, египетский сфинкс. Я укажу тебе блестящий путь к счастью, лучше, чем могут предсказать звезды. Ты принес предзнаменование, реши же и задачу. «Я пришел в добрый час, могущественная царица», — ответил я. «Я обладаю искусством разгадывать тайны сна. Сон — это ступень, которая ведет в ворота вечности, по которой соединившиеся с Озирисом души время от времени подходят к воротам земной жизни, словами и знаками повторяя отдаленное эхо той обители света и правды, где они находятся. Сон — это ступень, по которой нисходят боги-покровители в разных образах к избранным ими душам. О, царица! Тому, кто держит в своей руке ключ к тайне, безумие наших снов показывает яснее и говорит определеннее, чем вся мудрость нашей жизни, которая есть поистине сон. Ты говоришь, что видела великого Цезаря в окровавленном платье? Он взял на руки Цезариона, твоего сына, и унес его. Слушай, я объясню тебе тайну этого сна. Сам Цезарь пришел к тебе из мрачного Аменти. Обняв сына, он как бы указал тебе, что к нему перейдет его собственное величие и его любовь. Он унес его, следовательно, унес из Египта, чтобы короновать в Капитолии. Короновать императором Рима и царем всей страны. Что значит остальное, я не знаю. Это скрыто от меня. Так объяснил я Клеопатре ее сон, хотя сам думал иначе. Но царям не годится предсказывать недоброе.